Восточные притчи. Абсолютная истина. Однажды мастер Никеда сказал своим ученикам: «В мире нет абсолютной истины». Один из учеников спросил: «А эта истина абсолютна?» «Нет, конечно», — улыбнулся мастер. Вкус жизни. Один человек непременно хотел стать учеником истинного мастера и, решив проверить правильность своего выбора, задал мастеру такой вопрос: «Можешь ли ты объяснить мне, в чем цель жизни?» «Не могу», — последовал ответ. «Тогда хотя бы скажи, в чем ее смысл?» «Не могу. А можешь ли ты сказать что-нибудь о природе смерти и о жизни по ту сторону?» «Не могу». Разочарованный посетитель удалился. Ученики были в замешательстве. Как мог их мастер предстать в таком неприглядном свете? Мастер успокоил их, сказав: «Какая польза от того, что знаешь цели, смысл жизни, если ты никогда не ощущал ее вкус? Лучше есть пирог, чем рассуждать о нем». Все в твоих руках. Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался: а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа? Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках? Живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках». Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого, купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали, и в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище, но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит». Вызов и благоговение. Однажды мастера спросили: «По какому критерию он отбирает себе учеников?» Он ответил: Я веду себя скромно и смиренно. Тех, кто в ответ на мою скромность ведет себя вызывающе, я отвергаю немедленно. Тех, кто проявляет благоговение перед моей смиренностью, я отвергаю не менее решительно. Где рай? Ученику приснилось, будто он попал в рай, и увидел там мастера и других учеников. Те сидели, погрузившись в медитацию. «И это все прелести рая?» — в изумлении воскликнул ученик. «То же самое мы делали на земле». И тут он услышал голос. «Глупец! Ты полагаешь, они в раю?» «Совсем наоборот. Это рай в них». Городские ворота и уста. Жил-был один восточный повелитель, мудрость которого, подобно солнцу, освещала страну животворными лучами. Никто не мог превзойти его в уме и сравниться с ним в богатстве. Однажды визирь пришел к нему с печальным лицом. «О, великий султан! Ты самый мудрый, самый великий и могущественный в нашей стране. В твоих руках и жизнь, и смерть. Однако, что я услышал, когда ездил по городам и селам? Все возносят тебе хвалу, но есть среди них и те, кто плохо о тебе отзывались. Они насмехались над тобой и бронили твои мудрые решения. Как может быть, о величайший из великих, такое неповиновение в твоем царстве?» Султан снисходительно улыбнулся и ответил: «Как и любой в моем царстве, ты знаешь о моих заслугах перед подданными моими. 7 провинций подчинены мне. 7 провинций под моим господством стали богатыми и преуспевающими. В 7 провинциях любят меня за справедливость. Конечно, ты прав, я могу многое. Я могу велеть закрыть громадные ворота своих городов. Но одного я не могу — закрыть рот своим врагам. Не то важно, что некоторые говорят плохо обо мне, а то, что я творю добро для людей». Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю, а тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Посмотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого». Два друга и 4 жены. Два друга сидели в кофейне и курили кальян. «Какое это счастье — иметь 2 жен!» — мечтательно говорил один другому. Красноречивыми словами он описывал свои необыкновенные переживания, не переставая восхищаться тем, что у 2 цветков такой разный аромат. Глаза друга становились все больше и больше от восхищения. «Как в раю, — думал он, — живется моему другу! Но почему же не мне, а моему другу дана эта радость — испытать сладость обладания 2 женщинами?» Вскоре у него появилась 2-я жена. Но когда в брачную ночь он захотел разделить с ней ложе, она гневно отвергла его. «Не мешай мне спать, иди к своей первой жене. Я не хочу быть пятым колесом в телеге. Или я, или она». Чтобы найти утешение, он отправился к другой жене. «Тебе здесь нет места!» — в ярости выкрикнула та. «Если ты взял себе вторую жену, а я тебе уже не мила, ну так и иди к ней!» Ему не оставалось ничего другого, как пойти в ближайшую мечеть, чтобы найти покой хоть там. Когда он принял молитвенную позу и попытался заснуть, то услышал за собой покашливание. С удивлением он обернулся. Оказывается, это был никто иной, как его добрый друг, разглагольствовавший перед ним о счастье иметь двух жен. — Чего это ты пришел сюда? — спросил он его с удивлением. — Мои жены не подпускают меня к себе. Это длится уже многие месяцы. «Но зачем же тогда ты мне рассказывал о том, как это прекрасно — жить с двумя женами?» Я чувствовал себя таким одиноким в этой мечети и хотел, чтобы рядом со мной был друг. Дверь. Один мудрец искал способного и талантливого ученика, который обладал бы достаточными навыками и умениями, чтобы передать ему свои знания, когда умрет. Он решил собрать всех учеников. И вот собралось множество учеников. Мудрец сказал им: «У меня возникла проблема, и я хочу знать, кто из вас сможет ее решить. Видите, в стене позади меня находится самая большая, тяжелая и массивная дверь в городе. Кто из вас сможет открыть ее без посторонней помощи?» Некоторые из учеников просто опустили голову. Проблема казалась неразрешимой. Другие исследовали двери более тщательно, обсудили возможность использования рычага и особенности материала и пришли к выводу, что решить эту задачу невозможно. Все сказали, что сделать то, что просил мудрец, невозможно. Только один ученик подошел к двери и подверг ее тщательному исследованию. Он простучал ее поверхность, пытаясь оценить ее толщину и плотность материала. Отметил, из чего сделана дверь и насколько надежно смазаны петли. Он тщательно проверил ее, используя свои глаза и руки. Он стучал по ней, нажимал, давил на определенные участки. Все предполагали, что дверь была закрыта или ее заклинило, а на самом деле она была лишь слегка прикрыта. Ученик глубоко вздохнул, сосредоточился и мягко толкнул дверь. Дверь с легкостью и без малейшего сопротивления открылась. Она была разработана и сконструирована так безупречно, что достаточно было легчайшего толчка, чтобы она открылась. Мудрец нашел себе преемника. Он повернулся к остальным ученикам и произнес следующие слова: «Успех в жизни и работе зависит от нескольких ключевых факторов, и сегодня вы могли наблюдать их в действии. Во-первых, позвольте своим чувствам полностью исследовать и понять реальность, которая вас окружает. Во-вторых, не делайте поспешных и потому неправильных выводов. В-третьих, будьте достаточно смелы, чтобы принять решение. В-четвертых, приняв его, действуйте уверенно и без сомнений. В-пятых, сосредоточьтесь и вложите в это действие всю вашу силу и энергию. И, наконец, не бойтесь совершить ошибку.